познакомился я с Сонькой раннюю весной. Из-за этой стервы Соньки бросил дом родной. Софа, ангел, софа, душка, софа мягче, чем подушка. Софушка, мой идеал. Ах, Софушка, София Павловна, София Павловна, где же вы теперь? Ах, Софа, я не буду лгать, готов полжизни я отдать, только бы тобою обладать. Ах, Софа, я не буду лгать, готов полжизни я отдать, только бы тобою обладать. Как-то ленью порою вышла за гора, повернулась задом к солнцу, солнца не видать. А когда легла на спину, то кричит: давай мужчину. Вот такая женщина была. Ах, Софушка, София Павловна, София Павловна, где же вы теперь? Ах, Софа, я не буду лгать, готов был жизни я отдать, только бы тобою обладать. Ах, Софа, я не буду лгать, готов пол жизни я отдать, только бы тобою обладать. Как-то Сонька заболела, чуть не померла. 8 докторов лечили, одна сестра. Вот бумаги и исписали, все рецепты составляли, но лишь только клизма помогла. Ах, Софушка, София Павловна, София Павловна, где же вы теперь? Ах, Софа, я не буду лгать, готов полжизни я отдать, только бы тобою обладать. София Павловна, где же вы теперь?